дизентерия. Простите за подробности. Я сидел, затаившись в кустах, с очень трудной, признаюсь вам, задачей. Это проклятая дизентерия. А тут еще этот гад местный ворвался. Живет где-то поблизости. И мы без всяких подготовительных слов, без встречных знаков приветствия, яростно вцепились в братоубийственные схватки. Бешено завертелись в сочной зеленой траве он и я. Каждый, пытаясь как можно смертельнее и больней причинить друг другу неприятность, в ненависти вывернуть вражью глотку наизнанку. Силы были настолько равны, а победителей среди нас все так и не было. Хотя оба мы сильно устали, ярость наша ни на одну минуточку не утихала. И еще мы были изрядно испачканы в моей обильной дизентерии. Ох уж эта проклятая ежегодная летняя зараза! Успокаивала хотя бы одно. Она была моего самого отличного качества и к тому же прекрасного, благородно-трофейного цвета.